День 37. 4 марта, понедельник. Вновь понедельник, день забот. Руки и мысль уклоняются от мамы, а память все подменяет ее образ старыми фотографиями. Если же напрячь память, то вот он явится, самый настойчивый, умеющий затмить остальные. Мама сидит в халате и расчесывает свои невероятной длины волосы. Они были чуть не до пят, и мама укладывала их сплетенными в косу тяжелым венцом вокруг головы. Уже нечеловеческая длина маминых волос доказывала ее необыкновенность и даже немного отчуждала, казалось чем-то колдовским, а то и ведьмацким. Слишком уж глубоко мама проникла в мою душу, как никто из живущих, оттого могла и спасти, и погубить. Но мама не была повинна в моих опасениях, рожденных глубиной нашей душевной связи. В ее характере не присутствовало никакой чертовщины. Да мама и не была чрезмерно ко мне требовательной, не пыталась присвоить... В общем-то, позволяло жить по моему собственному разумению. У мамы были довольно вялые представления об обязанностях материнства. Не думаю, чтобы она была им увлечена, но притом установила для себя точные границы ответственности, которые не нарушала. Мама умела быть для меня праздником, но редко становилась. А ведь в пору моего детства они с отцом каждый день старались сделать праздничным. Тому способствовала эпоха, почти карнавальная, с чудесными переменами, и вся в ожидании чудес, со слухами, тревогами, беспорядочным и веселым общением. Этого вечного праздника не могли нарушить ни житейские огорчения, ни даже смерть близких людей. К родительскому празднику я был мало причастен, отданный почти целиком чужому попечению, благо существовали руки еще ласковее родительских. «Он не будет тебя любить», — пугала бабушка. «Таких матерей как раз и любят», — беспечно отвечала мама, тоже ведь проникнутая своей, отличной от бабушкиной житейской мудростью. Казалось, по маминому характеру порхать, как бабочки. Мама и могла бы стать изящной безделкой, столь она легко отстраняла трагизм, но избрала себе более значительную судьбу, которая может показаться трудной. Возможно, текучую, ускользающую мамину душу еще труднее познать, чем мятежный дух отца. Она, казалось бы, до конца прозрачна. Маме не были свойственны ни увертки мысли, ни тревоги духа. Она и вся, как на ладони, она и тайна, не менее сокровенная, чем отец. Его небеса туманны, ее же хрустальны и не бездонны отнюдь. Не оттого ли мне чудится в маме нечто языческое и колдовское? В ее небесах словно и не находилось места Богу, скорее уж они были обжиты природными духами. Отцовский мир словно бы слегка сторонился маминого, хотя в его стихах долго мерцал мамин образ, постепенно иссякая, чем тверже становилась его рука. Было время, когда все женщины мира слились для него в ней одной. Но именно тогда образ женщины стал для него наиболее условен, да и потом скорее ощущался женской ипостасью духа. Я мог бы предположить, что маминой загадки и вовсе не существует, что это тайна любой женщины, избегающая мужской мысли и слова. Но в маме, видимо, присутствовал и какой-то женский ущерб, не позволявший полюбить до конца ни одного мужчину в мире. Зато она была счастлива в дружбе, которая для нее была важнее любви. Друзьям сохраняла верность, и они ее никогда не предавали. Мамина холодноватость вряд ли была поддельной, и я, по крайней мере, был избавлен от ревности. Мамина душевная прозрачность ускользала от любой зависимости, как сейчас ее тень ускользает от моих слов и памяти. Сама она наверняка редко заглядывала в себя. Мама легко разделяла все заблуждения века, у нее не существовало потребности осваивать жизнь сознанием, в том, если и было легкомыслие, то именно в собственном значении, как легкость мысли. Мама стала великим событием моей жизни. Куда ни обращу мысль и память, везде она. Но это событие непрозрачно для мысли. Мама часто уходила в себя, становилась отрешенной. Это не вызывало моей ревности. Я не стремился, чтобы мама всегда оставалась со мной, также и не пытался представить, о чем она задумывается. Иногда маме на лицо делалось озабоченным, но должен признаться, что я был довольно равнодушен к тревогам даже самых родных мне людей. Своей сокровенностью мама, казалось, помечала пространство. Все с нею связанное ушло для меня в сон, потому, должно быть, я не умею трезво взглянуть на свое прошлое. Все там зачаровано мамой, стало волшебным пространством, где увядает трезвое соображение. И там везде печаль и даже обреченность. Мама умела быть радостной, а я не могу вспомнить ее смех. Улыбку помню, но почему-то не веселую, а холодную, чуть заносчивую, которую она и не обращала к родным людям. Чтобы отыскать хотя бы отблеск маминой радости, загляну в пространство, куда более бодрое, чем опостылевшее нам городское жилье. Вспомню нашу дачу, точнее дедовскую. Участок обширный и запущенный, лесная поляна с редкими высоченными деревьями, роскошным одичавшим шиповником и дивно цветущей белой акацией. Возможно, приземистый дом, бывшая изба-пятистенка, со всех сторон обросшая террасами, укрывал южные растения от холодных ветров. Пространство было неухоженным, но в отличие от становившегося все более угрюмым городского жилья, тут не царствовал разор, а царила природа. Дом был неказист, отцовский друг утверждал, что похож на солдата, присевшего погадить, но жизнь выплескивалась на волю, уже не сдавленная тесными городскими стенами, скрадывавшими простор, насильственно стискивавшими людей, сгущая страсти. Дача казалась вздохом облегчения. В том сохраненном памятью просторе обитает радостная мама в своей прежней клетчатой размахайке, лихо и нервно машущей пинг-понговой ракеткой. В моем детстве дача была многолюдна, но смиряла, а не возбуждала страсти. На верхнем этаже обитал мамин двоюродный брат, тоже человек, привнесший нечто в мою жизнь. Оттого его именем я назвал своего сына. Были заполнены все емкости террасок, а просторный участок давал место званым и незваным гостям. По выходным дням он становился чем-то вроде уложенной в горизонталь иерархии. Бабушка, окруженная пожилыми дамами, восседала в плетеном кресле возле открытой террасы. Из прокуренной терраски доносились бурливые споры отца и его друзей. У пинг-понгового стола или крокетной площадки толклись мои двоюродные братья с приятелями, казавшиеся мне совсем взрослыми, на самом же деле подростки. В малюсеньком домике кухни незлобно сплетничали домашние работницы, тоже радуясь общению, а я со своими дружками-малолетками с соседних дач оживленно путался у всех под ногами. В этой толпе уже ушедших людей ищу и не нахожу маму. Но в том пространстве она реет везде, как светлый дух летнего отдохновения. По воскресеньям случалось, даже дачный простор был не способен вобрать всех. Гости приезжали из города, еще молодые и бодрые, звезды недалекого будущего. Любившая толчью, мама иногда приходила в отчаяние, обязанная накормить едва не сотню приезжих. Я же считал многолюдье свойством дачи и лета. Но чуть позже как-то постепенно исподволь дача стала пустеть. Умер дядя, яркий и чуть пугающий, без руки, а что страшнее для ребенка, чем некомплектность тела, и с лицом, обожженным порохом. Война существовала за пределами моей жизни, потому казалась дальней историей, а ведь для взрослых она оставалась совсем недавним событием. Отец еще донашивал армейскую кожанку и хромовые сапоги. После дядиной смерти опустел верхний этаж. Еще прежде умерла бабушка Анюта, ненавязчиво и мудро руководившая семьей, ее сердцевина и добрый гений. Там же на даче умер дедушка. Уже одно это могло бы сделать пространство угрюмым, но я говорил, что дедушка оставил по себе грусть, а не унынье. После их смерти начался разлад. Разлюбил дачу отец, рассорившись с дедом. За несколько лет дача совсем опустела, и все ее пазухи и емкости теперь казались никчемушными и странными. Выявилась нелепость дома, а террасы сделались ему будто обузой. Дачное место угасло и помрачнело. Даже поселявшийся там иногда мой равнодушный дед и его новая громогласная и лживая жена его чуть оживляли. Только мама словно не замечала перемен. Прежде она была только обертоном веселого многолюдия, теперь же единственная согревала, ставший почти невыносимым простор. Дача теряла для меня заманчивость, угасая, как детство. Если бы не мама, она бы мне и вовсе опостылила.